Он застыл и почувствовал, как его сердце сильнее забилось в груди. Они были здесь. Затем до него донесся ответный визг. Тирион тут же поднял глаза к небу, вытянув шею, чтобы найти источник шума. Он не сразу увидел драконов. Первое, что он заметил, была тень, спускающаяся на город с юго-восточного направления. Он услышал громкие хлопки, похожие на гром, доносящиеся из того же самого направления. Он поднял глаза и увидел их. Два дракона летели бок о бок в небе. Один был темнее ночи, а другой являлся красивой комбинацией зеленого и бронзового цветов. Они были огромны. Грифф думал, что, поскольку они были очень молодыми, они должны быть не очень большими, но он ошибался. Сильно ошибался. Тирион был поражен увиденным. Настоящие драконы, живые, во плоти. Черный дракон издал еще один громкий рев, на который раздался ответный крик от зеленого дракона. Тирион не мог оторвать от них глаз. Они были прекрасны, великолепны и совершенно ошеломительны. Он наблюдал, как они пролетели над их головами, покрывая его и всех окружающих тенью своих крыльев. Он едва успел заметить таргариенов на спинах своих драконов. Все, что он видел, было длинным потоком серебристых волос. Он наблюдал, как они пролетели над городом и приземлились на строении, которое могло быть только красным храмом. Он обнаружил, что идет в том направлении, влекомый словно магнитом волшебством, источаемым драконами. Он почувствовал, как Халдон схватил его за шею. «Куда ты идешь?» – прошипел он. «Они здесь, поэтому нам нужно вернуться на запад, обратно к Коннингтону. И как ты собираешься пробраться через эту толпу людей?» Тирион махнул рукой через плечо. За Халдоном на мосту образовалась огромная толпа рабов, которая спешила туда, где приземлились драконы. Им вряд ли удастся пройти через это скопление людей и вернуться через реку в гостиницу. Хуже того, этот мост был единственным местом, где можно было пересечь ее. «Я же говорил тебе, что мы не должны были пересекать реку, я предупреждал тебя», — сердито прошипел он, когда они повернули на восток и пошли за толпой людей. Многие из них толкались и пихались в своем стремлении поскорее увидеть всадников драконов Таргариенов. Солнце висело прямо над его головой, когда все они заполнили площадь, окружающую храм Владыки Света. Он слышал возбужденный ропот и удивленный шепот рабов. Они стояли настолько тесно, что Тирион вообще ничего не видел. Он который раз проклял свой рост и решил забраться на спину Халдона. «Просто замри, я должен их увидеть», — сказал он, прежде чем Халдон начал протестовать. С этой позиции он мог видеть все. Он повернул шею и осмотрел всю площадь, полностью заполненную рабами, которые были здесь, чтобы увидеть короля драконов и его королеву. Тысячи и тысячи рабов стояли на площади, ожидая их. Но два дракона продолжали кружить высоко в небе, отбрасывая тень от своих больших крыльев на людей. Тирион не уставал любоваться летящими драконами. Теперь он смог подробно разглядеть детали каждого из них. У черного дракона имелись красные полосы на его чешуе и рогах. Другой дракон тоже не был чисто зеленым. Полосы золотисто-бронзового цвета шли вдоль его тела, а его когти были черными. Они ждали их на площади, и это ожидание казалось вечностью. Затем драконы пропали на несколько минут. Казалось, они приземлились внутри черных стен. Тирион не видел в этом смысла. Если они были разрушителями цепей, тогда почему они встречались со знатью, которая зависела от работорговли? Ему не довелось долго об этом думать, потому что внезапно драконы снова поднялись в небо и приземлились на крыше красного храма. Он слышал, как толпа начала кричать, указывая на верхушку храма. Затем он увидел их. Они шли бок о бок, рука в руке, прямо по краю стены, возвышаясь над толпой. Король был одет в то, что может быть только доспехом из валерийской стали. Тирион был поражен тем, как броня, казалось, меняла цвет в свете солнца. В один момент казалось, что она поглощает свет, а затем ярко сверкает. Его серебряные волосы слегка развивались на ветру. Король был очень красив, его красота легко превзошла золотую внешность Джимми. Справа от него стояла королева, и песни не смогли достойно передать ее красоту. Она была такой прекрасной, что казалось потусторонней. Он перевел взгляд на короля, а затем на их драконов. Ни один из них не принадлежал этому миру. Глаза Тириона скользнули вниз на живот королевы. Она была явно беременна. Тирион громко рассмеялся. «Взгляни, Халдон», — хихикнул он, — «драгоценная королева нашего мальчика беременна». Он практически ощущал беспокойство Халдона от осознания этой правды. Их планы развеялись, как дым. У их драгоценной королевы не только уже был король, но она также носила его ребенка. Тирион поднял глаза в небо и снова увидел двух драконов, кружащих над площадью. Толпа начала скандировать, но король успокоил их взмахом руки. Как только аплодисменты и приветствия толпы утихли, он начал говорить: «Люди Валантиса, я король Лиегон из дома Таргариенов, законный сын принца Риегара Таргариена и его жены Лианны Старк, истинный король Вестероса», — сказал он громким ясным голосом. «Я королева Диенерис из дома Таргариенов, дочь короля Ириса II Таргариена и его жены Рейлы Таргариен, истинная королева Вестероса», — сказала она звонким голосом. «Мы прибыли в Валантис с нашими драконами, Ведрос», — сказал он, указывая на зелено-бронзового дракона, который издал громкий визг. «Это Анагар», — сказала она, когда черный дракон выпустил такой же громкий рев. Это позволило Тириону заглянуть ему в рот. Он увидел ряд острых, как бритва, зубов. Присмотревшись внимательнее, он заметил темное расплавленное пламя, клокотавшее в его горле. «Наша миссия состоит в том, чтобы построить лучший мир, избавив землю от великого зла, поразившего ее. Мы не только вернем Вестерос, мы также построим новую империю, основанную на более благородных ценностях и принципах. Мы уже начали уничтожать мерзкую практику рабства на Востоке. Залива работорговцев больше не существует, сейчас это залив драконов. Теперь мы добавим Валантис в нашу новую империю, освободив всех рабов в этом городе. Мы предложили старой крови этого города шанс стать частью нашего нового мира, но они отказались, так что теперь они погибнут вместе со своим старым миром», — сказал он, поднимая руки вверх. «Лучший мир, который мы собираемся строить, начинается здесь», — выкрикнула Диенерис. «Мы знаем, что в этом городе рабы в 5 раз превосходят численностью свободных людей. Они не смогут остановить вас. Люди Валантиса, возьмите свою свободу. Убейте хозяев. Убейте любого человека, который держит кнут. Убейте солдат, которые держат вас в цепях. Снимите цепи с каждого раба, которого увидите», — крикнула Егон. «Драцарыс, Драцарыс, свобода». И тогда драконы выпустили пламя высоко в небо. Тирион невольно залюбовался переливами цветов этого огня. Одно пламя было черным с красными полосками. Другой дракон тоже выпустил пламя, в котором красиво сочетались ярко-зеленые и желтые полоски. Огонь поднялся по крайней мере на высоту в 150 футов в воздух, но он все равно чувствовал жар от него. Затем он услышал рабов. «Драцарыс», — кричали рабы в ответ, и Тириона буквально снесло со спины Халдона, когда началось рабское восстание. Он слышал громкие крики и вопли вокруг себя, к которым добавились еще 2 громких рыка от драконов. Он был почти растоптан возбужденными рабами, которые спешили уничтожить своих хозяев. Он быстро огляделся, но он не смог найти Халдона в этой сумасшедшей толпе. Его толкали и пинали, он почти упал, как вдруг он почувствовал, как крепкие руки схватили его и подняли на ноги. «Ты мой, Тирион Ланнистер», — сказал его похититель, утащив его за собой. Возрожденные драконы. Ранним теплым утром Джон стоял у перил корабля, глядя на голубые воды и ощущая легкий морской бриз, ласкающий его кожу. Они плыли около 2 месяцев, и ему не терпелось вернуться на землю. Несколько дней назад они впервые заметили туманные очертания Валантиса. Теперь они были значительно ближе, достаточно близко, чтобы они смогли пролететь оставшуюся часть пути. У них был план. Он и Диенерис вместе с несколькими членами экипажа высадятся на небольшой остров недалеко от Валантиса. Затем они верхом на Ведросе и Анагаре отправятся в город. Рабов в Валантисе было в 5 раз больше, чем свободных людей. Они обсуждали возможность того, что их войска придут в город вместе с ними, но позже они поняли, что это может вызвать ненужные беспорядки. Последнее, чего они хотели, чтобы их собственная армия сражалась с рабами. Он бесконечно спорил с Дени во время всего рейса. Он хотел, чтобы она осталась на корабле и отдыхала, но она отказывалась это делать. Но она настояла, чтобы они сделали это вместе. Он отвернулся от города и направился обратно в свою каюту. Открыв дверь, он увидел, что Дени спит на боку посреди постели. Призрак лежал на полу в изножье кровати. Когда он вошел, призрак поднял голову, проверяя вошедшего, прежде чем снова лечь обратно. В последнее время призрак изо всех сил защищал ее, и Джон был рад этому. Он улыбнулся про себя, наблюдая, как она спит. Ее кожа практически светилась, и она выглядела красивой и воздушной. Он пододвинул кресло ближе к кровати и сел рядом с постелью. Некоторое время он слушал ее мягкое нежное дыхание. Затем он осторожно убрал серебряный локон с лица и этим разбудил ее. Она подняла на него сонные глаза. «Джон», — тихо пробормотала она хриплым после сна голосом. «Нам пора, любимая, мы почти прибыли», — мягко сказал он. «Я позову мисс Сандию и Эри, пусть они принесут тебе завтрак, а потом помогут тебе одеться», — сказал он, оставляя на ее губах мягкий поцелуй. Он взял свою броню, которая лежала на стуле в их каюте, и вышел, чтобы найти отца. Ригар решил остаться на корабле вместе с Караксисом, находящимся поблизости. Таким образом, их флот не останется без защиты. Ригар проводил все свое свободное время на корабле, читая книги, которые они привезли с собой из Валерии. Он также сблизился с Каракисом и даже успел взобраться на него, но его навыки полета с драконом еще нуждались в практике. Он и Диенерис пытались рассказать ему все, что они знали об этом из собственного опыта, но все они согласились, что ему потребуется больше времени для тренировки, чтобы быть на их уровне. Им также было нужно пространство для маневров, которого у них не было на корабле. Джон постучал в дверь его каюты и, войдя внутрь, обнаружил увлеченного чтением Ригара. Он прочистил горло, привлекая его внимание, и многозначительно поднял доспехи в одной руке. Ригар улыбнулся и поднялся с кресла, чтобы помочь ему надеть их. Покончив с этим, он отступил назад, чтобы полюбоваться им. «Эта броня великолепна, ничто другое и рядом не стояло. Если бы твоя мать увидела тебя сейчас», – прошептал он, глядя на Джона, – «она бы так тобой гордилась». Джон почувствовал, как сквозь него заструился поток счастья. «Благодарю тебя, отец», – сказал он, цепляя темное пламя к поясу. Выйдя на палубу, он остановился, ожидая Диенерис. Она появилась через несколько минут в сопровождении призрака. Ее волосы были заплетены в простую косу, чтобы она могла легко и быстро отбросить ее за спину. «Ты готов?» – спросила она, подойдя ближе. Он кивнул. «Тогда вперед!» Они забрались в маленькую лодку, которая доставила их на остров недалеко от Валантиса. Он сидел напротив Диенерис, любуясь ею, пока они плыли к берегу. «Если у нас будет мальчик, я думаю, что мы должны назвать его Дейроном», — мягко сказал он, и она улыбнулась в ответ. «Принц Дейрон», — промурлыкала она, поглаживая живот, — «мне нравится». Он наклонился вперед и провел руками вслед за ее, и вдруг он почувствовал кое-что. «Я почувствовал удар», — взволнованно сказал он, впервые ощущая, как двигается их ребенок. «Что ж, теперь я уверена, если это мальчик, он станет принцем Дейроном», — сказала она с теплой улыбкой. Он все время держал ее за руку, пока они не добрались до берега. Джон выпрыгнул из лодки, помогая своим людям вытащить ее на песчаный пляж. Протянув Дине руку, он помог ей выйти из лодки, и вместе они пошли дальше вглубь берега. Она закрыла глаза и посмотрела в небо, и через несколько мгновений Анагар приземлился позади нее со всем доступным ему изяществом. Джон обнял ее, прижавшись своим лбом к ее. «Диенерис, я знаю, что не смогу заставить тебя передумать, но пообещай мне, что ты будешь осторожна. Никаких спиралей или поворотов, просто нормальный безопасный полет, пожалуйста», — тихо проговорил он. «Я обещаю», — прошептала она. Быстро поцеловав его, она забралась на Анагара. Удивительно, но ей пока удавалось делать все это самостоятельно. Джон ждал, стоя возле крыла Анагара, пока она полностью и комфортно расположилась у него на спине. Дени подняла вверх два больших пальца, сообщив тем самым, что с ней все в порядке. Он подошел к морде дракона и осторожно погладил его. «Держи ее в безопасности», – прошептал он. Анагар выпустил легкую струйку дыма и пренебрежительно фыркнул, как будто он не мог поверить, что Джону приходилось просить его защитить Диенерис. Затем Джон прошел через пляж к Ведрос. Когда он приблизился, она лениво вытянула свои крылья, демонстрируя их внушительную длину. Он прикинул, что размах ее крыльев был более 50 футов в ширину, возможно, даже ближе к 60. Драконы продолжали расти во время их долгого морского путешествия, но Анагар все равно был намного крупнее, чем Ведрос и Караксис. Когда Джон приблизился к Ведрос, она тихонько зарычала, приветствуя его. Джон ответил ей, послав приветственный импульс своего разума. Она выгнула шею и опустила крыло, позволив ему подняться. Ее чешуя была горячей и твердой. Устроившись у нее на спине, он подождал, пока Анагар взлетит. Джон был рад видеть, что черный дракон осторожно оторвался от земли, и Ведрос быстро последовала за ним. Джон опустил голову, чтобы хоть немного уберечься от бьющего в лицо ветра и приготовился к недолгому полету. Волантис был недалеко, и они летели менее часа, в скорости достигнув гавани. Приблизившись к городу, Анагар с громким ревом пронесся над водой, самим Волантисом и над его окрестностями. Через несколько секунд Ведрос ответила брату собственным громким визгом. Джон улыбнулся про себя. Драконы любили объявлять о своем присутствии. Оказавшись над городом, драконы перешли на бреющий полет. Джон вытянул шею в попытке рассмотреть происходящее внизу. Он увидел, как все люди, задрав головы, смотрят на них и указывают на них пальцами. Он даже смог разглядеть несколько лиц, посмеиваясь на их изумленным и ошеломленным видом, вперемешку с радостью от вида их драконов. Они быстро пролетели над городом, прежде чем он сказал Ведрос отправиться на восток туда, где за своими черными стенами жила старая кровь. Он раньше обсудил с Диенерис этот план. Волантис из всех городов располагался ближе всего к заливу работорговцев, и в результате господа старой крови Волантиса были в основном теми, кто финансировал работорговлю. Им нужно было решить, смогут ли они заставить их мирно сдаться. Без финансовой поддержки Волантиса работорговля больше не вернется на восток. Если старая кровь не пойдет на мировую, тогда у них не будет выбора, кроме как взять дело в свои руки. Они пролетели над черными стенами, и в разуме Джона сразу возникло воспоминание о Харринхолле, великий замок в Вестеросе, построенный гордым и высокомерным Харрином Черным. Они приземлились посреди двора. Ведрос спустилась первой, а Нагар приземлился сразу за ней. Джон знал, что встреча со старой кровью внутри их стен была рискованной, но ради шанса на мир они должны были пойти на это. Он знал, что люди, живущие за этими стенами, имели доказательства своей валерийской родословной. Джон надеялся, что осознание их совместного происхождения заложит общий фундамент для начала переговоров при встрече и, в конечном итоге, они смогут прийти к мирному решению. Драконы взлетели, низко кружа над их головами. Они оставались достаточно близко, готовые вмешаться в любой момент. Он посмотрел на сторожевые вышки, которые были полностью укомплектованы солдатами, и увидел копейщиков и арбалетчиков на крышах и балконах некоторых дворцов, расположенных недалеко от места их встречи. Джон повернул голову и увидел группу людей, приближающихся к нему. Они носили красочные, пышные одежды, и даже с этого расстояния Джон видел, как их украшения сияют на солнце. Он не сомневался, что перед ним была знать Волантиса. «Мы приветствуем вас», — громко сказал один из мужчин, выступая вперед. «Меня зовут Аурион Нагайрис, я, глава моего дома, старейшего дома здесь, и я говорю от имени остальной части старой крови Волантиса. Я король Лиегон из дома Таргариен. Я королева Диенерис из дома Таргариен. Рад удовольствию встречи с вами, ваши милости», — мягко сказал он с поклоном. Джон внимательно посмотрел на этого человека. Его серебряные волосы были настолько длинными, что почти достигали колен, глаза оказались ярко-фиолетовыми. Он был среднего возраста, высокий и стройный, его лицо было чисто выбрито, с квадратной челюстью. «Прошу прощения, но я был уверен, что Эйгон Таргариен был убит во время восстания в Королевской гавани много лет назад, разве нет?» — спросил он, склонив голову набок. «Я не Эйгон, сын Ли Мартел. Я сын Лианны Старк, северная девушка, которую принц Риегар похитил и изнасиловал», — сказал он с блеском в глазах. Джон почувствовал, как Диенерис крепко сжала его руку, которой он неосознанно сжал рукоять меча, а над его головой Ведрос издала рассерженный рык. Он сделал глубокий вдох. Они вели переговоры, ему нужно было сохранить самообладание. «Вы ошибаетесь. Мои родители любили друг друга. Мой отец аннулировал брак с принцессой Элией и женился на моей матери на секретной церемонии. Примите мои извинения, ваша милость. Простите меня. Пойдемте с нами, давайте войдем внутрь и преломим хлеб. Все присутствующие здесь могут проследить свою родословную вплоть до валерийского Фригальда. Для нас будет честью пировать с последними наездниками драконов в наших залах», — медоточиво сказал он. «Мы благодарим вас за ваше гостеприимство, но мы здесь, чтобы обсудить более важный и насущный вопрос», — сказала Диенерис, шагнув вперед. «О», — сказал мужчина, и его улыбка угасла, уступив место нахмуренному лицу. «И что это за срочное дело? Свобода всех ваших рабов», — гневно выпалила она. Мы просим вас отказаться от всех рабских обычаев и по доброй воле присоединиться к нашей новой империи Таргариенов. Вашей новой империи? Вы воссоздаете Фригольд? Взволнованно спросил он. Не совсем. В нашей империи не будет рабства. Мы уже уничтожили работорговлю в заливе работорговцев, и мы также намерены прекратить ее здесь. Мы призываем вас принять наше предложение. Вы сохраните свои титулы, богатство и социальное положение. Единственная разница для вас будет заключаться в том, что вы будете получать доходы от торговли товарами вместо рабов. Вы будете относиться к вашим бывшим рабам с уважением и справедливо оплачивать их услуги. Мы предлагаем вам шанс помочь построить новый мир, который будет основан на гораздо более благородных идеалах и принципах. Мужчина замолчал ненадолго, размышляя над их предложением, задумчиво почесывая подбородок. «Нет, спасибо, мы не хотим присоединяться к вашей империи. Нам нравится наша жизнь такой, какая она есть, с рабами. Тогда вы не оставляете нам выбора. Мы освободим рабов силой», — резко сказала Диенерис. «О, и как вы планируете это делать?» — спросил он с весельем в голосе. «Начав восстание рабов, в этом городе рабов в 5 раз больше, чем господ. Нам нужно всего лишь подтолкнуть их, приказать подняться и разбить свои цепи, и вы не сможете их остановить», — сказал Джон. Мужчина рассмеялся. «Да, мы не сможем остановить их, но и вы не останетесь здесь навсегда. Как только вы уйдете покорять Вестерос, мы возобновим рабство», — дерзко ответил он. «Наши войска скоро войдут в гавань. Более 80 тысяч дотракийцев, 10 тысяч безупречных и 8 тысяч наемников», — спокойно сказал Джон. «И что? Посмотрите на наши стены. Посмотрите, из какого прочного и монолитного камня они построены. Вы когда-нибудь видели, чтобы дотракийцы вели осаду?» Смеясь, спросил он. Джон разозлило высокомерие этого человека. Он посмотрел на черные стены, окружающие их, и его разум который раз вернулся к Харринхоллу. И тогда он все понял. Он почувствовал, как Диенерис коснулась его руки. Он повернулся и посмотрел на нее, отмечая такой же взгляд на ее лице. «Джон, мои сны, мои драконьи сны, я знаю, я понял», — тихо сказал он. Затем он снова повернулся к Ауриону. Глубоко вздохнув, он понял, что должен был сказать, как будто он говорил эти слова много лет назад. «Уступите сейчас, и вы останетесь на своем месте как лидер старой крови. Уступите сейчас, и ваши сыновья будут править после вас. Скоро под вашими стенами будет почти 100-тысячное войско. То, что находится за пределами моих стен, меня не касается. Эти стены крепкие, толстые и очень высокие, но не настолько высокие, чтобы выстоять против драконов. Драконы умеют летать. Эти стены построены из камня. Камень не горит», — сухо сказал он. Джон улыбнулся, прежде чем сказать последнее слово. «Когда солнце сядет, ваш срок истечет». Карлик из Бобрового утеса, брыкающегося и вопящего Тириона протащили сквозь толпу, заполонившую улицы Валантиса. Его похититель заткнул ему рот, связав руки и ноги, перекинул через плечо. Из-за беспорядков, происходящих в городе, они медленно продвигались к городским воротам. Только ранним вечером им, наконец, удалось убежать из города. Тирион уже давно сдался и перестал кричать и вырываться, осознав бесполезность этого. Вместо этого он использовал это время, чтобы обдумать недавние события. Король Лиегон утверждал, что он был законным сыном Риегара Таргариена и Лианны Старк, и это не на шутку его удивило. Все в Вестеросе знали, что Риегар похитил и изнасиловал ее, но никто и не мог предположить, что она родила ребенка, не говоря уже о том, что она была за ним замужем. Но опять же, Риегар был бы не первым Таргариеном, у которого было больше одной жены. Тем не менее, он не мог не задаться вопросом, где этот Аегон мог скрываться всю свою жизнь. Глядя на этого короля Аегона, у Тириона не было никаких сомнений в том, что он точно был Таргариеном. Что еще более важно, Диенерис стояла рядом с ним, когда он делал это заявление, что, без сомнения, придавало его словам большей правдоподобности. Никто не сомневался в ее происхождении, и если она утверждала, что он законный сын Риегара, то вряд ли кто-то будет подвергать сомнению ее слова. Но самое главное заключалось в том, что она носила его ребенка. Тирион все еще не мог перестать смеяться над этим. Все планы Вариса пошли прахом. У Риегара не только нашелся другой тайный сын, но ему также удалось обыграть Аегона Вариса практически у финиша. Этот Аегон действительно сумел обрести любовь и привязанность к Диенерис. У Вариса и его избранного принца теперь не осталось никаких шансов. Все эти годы планирования и интриг пропали даром. Он задумался, где они могли быть сейчас. Разве они все еще планировали предательство Валантиса, чтобы произвести на нее впечатление? Если да, то они были дураками. Ничто из того, что мог предложить им мальчишка, не сможет разлучить этих двоих. Этот план также развалился. Интересно, вернулся ли Халдон в гостиницу? Если да, то тогда он, вероятно, уже сообщил Коннингтону обо всем, что произошло перед этим храмом. В таком случае лучшим выходом для Коннингтона было бы взять золотые мечи и отплыть с ними далеко-далеко. Ведь стоит только Иегону и Диенерис поймать след другого Иегона, претендующего на их наследие, они бы с ним особо не церемонились. Тем не менее, у него было хорошее первое впечатление от короля драконов и его королевы. Они хотели нести добро в мир. Отмена рабства была благородным делом, это нужно было сделать много лет назад. Возможно, они не будут поддерживать убийство невинных детей, таких как Таммин и Мерцелла, даже если они были кровью Баратионов и Ланнистеров. Его похититель вырвал Тириона из его мыслей, грубо усадив на оседланную лошадь, прежде чем сесть позади него. Из-за того, что его ноги были связаны, Тирион был вынужден сидеть боком, а это означало, что он смог хорошо рассмотреть этого человека. Он определенно был северянином. У него была черная борода, его грудь покрывали густые волосы. Тирион начал мычать и стонать в кляп, пытаясь намекнуть его похитителю, чтобы тот, по крайней мере, вынул его. Он продолжал это делать, как ему казалось, часами, прежде чем, наконец, мужчина смягчился и вынул кляп. «Большое спасибо, мой добрый друг», — сразу же прохрипел он. «Как вас зовут?» — спросил Тирион после паузы, но мужчина не ответил. «Вы знаете мое имя, почему я не могу узнать ваше?» И снова он не получил ответа. Тирион громко вздохнул, прежде чем снова начать говорить. «Хорошо, я попытаюсь догадаться. Вы, безусловно, прибыли из Вестероса, скорее всего, из севера. На Старка вы не похожи. Думаю, я просто начну перечислять все северные дома. Болтон, Гловер, Карстарк». Он сделал паузу, пытаясь вспомнить все, что мог о северных домах. «Хорнвуд, Мандерли, Амбер. Просто заткнись. Я из дома Мормонтов. Сир Джорах Мормонт». Тириону показалось знакомым это имя. «Разве не вы выиграли турнир в Ланниспорте несколько лет назад, который проходил после восстания Грейджейв?» «Да, это был я», — горько сказал он. «Это прозвучало так, как будто вы не особо рады, вспоминая это. Я и не рад. Это было началом конца для меня в Вестеросе». «Почему?» — Тирион был заинтригован. Солнце опускалось все ниже к горизонту, купая землю в светло-оранжевом свечении. Джорах расстроенно вздохнул. «Во время турнира я встретил свою вторую жену. Я женился на ней и отвез ее домой на Медвежий остров. Но я не смог поддерживать ее образ жизни. В результате я был вынужден совершить несколько незаконных поступков, чтобы попытаться сделать ее счастливой и одновременно погасить свой долг. Это в конечном итоге привело к моему изгнанию». «Незаконные поступки?» Тирион не совсем понял, о чем идет речь. «Я продавал людей в рабство. Когда лорд Старк обнаружил, что я продал браконьеров тирошийским работорговцам, он приговорил меня к смерти, и мне пришлось бежать за узкое море», — сердито сказал он. Тирион кивнул, и они некоторое время ехали молча. Карлик тихо смотрел, как солнце в небе опускалось все ниже и ниже. Они находились где-то в холмах, ближе к восточной части города. Отсюда Тирион мог прекрасно видеть Красный храм. Свет факелов отражался от его каменных стен, и это заставляло здание выглядеть волшебным в свете сумерек. Также этот эффект обеспечивал резкий контраст с черными стенами, где обитал старый Валантис. В том месте почти не было света. «Куда вы меня везете?» — спросил он. «К королю и королеве», — сказал он немедленно, и Тирион рассмеялся в ответ. «Почему? Что общего может быть у вас, бывшего работорговца, с королем и королевой, которые борются с рабством? Это касается только меня. Ты же предстанешь перед ними в качестве моего подарка». «Подарка? Да. Твой отец разорил королевскую гавань, не так ли? Я уверен, что они слышали историю о том, что случилось с принцессой Лией и ее детьми. Доставив тебя к ним, я предоставлю им шанс в какой-то мере отомстить за своих мертвых родственников», — сказал он со злобной усмешкой. Тирион почувствовал, что в его желудке возникло неприятное чувство. Похоже, его отец, в конце концов, станет причиной его смерти. «Вы слышали, что они говорили сегодня на площади?» — спросил он в попытке сменить тему. «Эйгон утверждает, что он сын Риегара и Лианны. Если королева Диенерис выбрала его своим королем, я не стану сомневаться в ней», — небрежно ответил Джорах. Тирион открыл было рот, чтобы поконкретнее расспросить его, но его прервал громкий визг. Джорах остановил лошадь и развернул ее в направлении этого звука. Король и королева вернулись, они снова прилетели с юго-восточной стороны. Тирион наблюдал, как они пролетели над городом, прежде чем зависнуть над черным сердцем старого Валантиса. Ему пришлось прищурить глаза, чтобы увидеть черного дракона, его зовут Анагар, в угасающем солнечном свете. Солнце уже находилось совсем близко к горизонту, и вскоре им нужно было разбить лагерь. Он задавался вопросом, как Джорах планировал сделать это в наступающей темноте. Он наблюдал, как драконы парили над городом. Он слабо слышал хлопки их крыльев, когда они поддерживали необходимую им высоту. Тирион зачарованно смотрел, как они переместились вверх и чуть дальше друг от друга, пока не оказались на противоположных концах города с черными стенами. Глаза Тириона расширились от шока от того, что он увидел дальше. Почти одновременно драконы открыли свои пасти и выпустили яростные потоки своего пламени прямо на черные стены дворцов. Один дракон дышал огнем, который был настолько темным, что почти сливался с чернотой ночи. Единственная причина, по которой его можно было увидеть, заключалась в красных полосах, присутствующих в языках этого пламени. По контрасту с ним, пламя другого дракона выглядело прекрасным сочетанием желтого и зеленого цветов с ярко-желтыми искрами. Как загипнотизированный, он в ужасе смотрел, как черные каменные стены медленно покраснели, затем они стали оранжевыми, потом желтыми и, наконец, белыми от жара, созданного драконьим пламенем. Дворцы и замки с черными стенами старого Валантиса пылали прямо перед его глазами. Тирион смотрел на высокие башни, которые ярко сияли, подобно свечам, в наступающей темноте. Он наблюдал, как густые клубы дыма начали подниматься высоко, загрязняя небо. Взмахи крыльев драконов заставляло этот дым подниматься в виде плотной воронкообразной спирали над черными стенами дворцов, пылающих как вулкан. Он не мог оторвать взгляд, наблюдая, как дворцы и храмы начинают таять и рушиться перед его глазами. Он вспомнил, что за этими стенами жила старая кровь. Те, кто финансировал работорговлю. Те, кто больше всего боялся короля драконов и его королевы. Но они были не единственными, кто жил за этими стенами. Там жили сотни, если не тысячи невинных людей. Множество рабов, которые готовили для них, убирали, учили их детей. И все они сгорели заживо перед его глазами. Примечание к части. Извините за долгое ожидание. Надеюсь, оно того стоило. Глава 15. Новый Валантис. Потерянный лорд. Бывший лорд Гриффонова Насеста сидел в своей комнате в гостинице, где они ждали прибытия Диенериса и ее брата. Он смотрел в окно на глубокие синие воды гавани, безумно нервничая. Все эти годы планирования, все эти годы унижения приближались к концу. Скоро они встретятся с Диенерис. Эйгон женится на ней и вместе они вернут Вестерос. Его шанс на искупление вскоре будет здесь. За прошедшие годы их планы неоднократно изменялись, что только усиливало его разочарование. Кажется, Вариса и Ларио меняли план каждый месяц. Год назад Визирис должен был встретиться с ними в Пинтосе с 50 000 дотракийцев. Теперь у Визириса были 3 дракона, а также дотракийцы и безупречные. Поведение Визириса тоже беспокоило его. Джон слышал, что мальчишка начал называть себя королем Эйгоном, что вызывало у него лукавую улыбку. Визирис же точно знал, что у него есть настоящий Эйгон прямо здесь. Хотелось бы надеяться, что Визирис будет уважать право первородства Эйгона и отбросит свои претензии в соответствии с правильными законами о наследовании. Если он этого не сделает, то Эйгону придется сделать так, чтобы Диенерис выбрала его, а не своего брата. Визирис может быть наездником драконов, но Эйгон тоже станет одним из них, когда он встретит драконов. Это в его крови. С Диенерис на их стороне, Визирис будет вынужден отказаться от своих требований. Затем Джон вспомнил, что драконы еще очень молоды, им меньше года от роду. Они вряд ли были очень большими, успокаивал он сам себя. Он немного расслабился, решив, что драконы не были решающим фактором. Если Визирис захочет сражаться за свои претензии, то он будет зависеть от своих армий, а не от своего дракона. По крайней мере, на данный момент. Джон встал и налил себе выпить. На протяжении многих лет он привык к вину из соса. Валантис производил собственное уникальное сладкое вино. Оно было не таким хорошим, как знаменитое эрбарское и золотое или дарнийское красное, но было на их уровне и достаточно приятным. Но самое главное, оно помогало ему немного успокоить его нервы. Потягивая вино, он вдруг вспомнил позорную ложь, с которой он вынужден был жить. Варис настаивал на том, что ему нужно было инсценировать собственную смерть, и Джон это понимал. Воспитание скрытого принца было опасным предприятием, а обретя совершенно другую, новую личность, он мог лучше защитить его. Единственное, чего он не понимал, так это почему Варис выбрал для него такую постыдную смерть. Вместо того, чтобы героически умереть в битве, его легенда заключалась в том, что он упился до смерти в Лисе после того, как его поймали на краже сундука с военной добычей у золотых мечей. Это была позорная ложь, и когда он выразил Варису свое неудовольствие, Евнух только рассмеялся. «Мы ведь не хотим, чтобы песни о благородном и смелом изгнаннике Джоне Коннингтоне пелись по всему Вестеросу», сказал он снисходительным тоном. «Тех, кто умирает героической смертью, помнит довольно долго, а вот воров и трусов нет». Он и Майлз Тойн служили в отряде золотых мечей в течение нескольких лет, прежде чем Варис и Иларио пришли к ним, втянув их в свои планы. Джон вздохнул от разочарования, вернувшись к своему месту у окна и вспоминая, с чего все началось. Он вспомнил, как впервые встретил Ригора. Это был теплый летний день в Королевской гавани, и они были двумя безбородыми юнцами, стоявшими во дворе Красного замка. Тогда они оба были молодыми оруженосцами, но он быстро подружился с молодым принцем. Они вместе гуляли по Блошиному концу, вместе исследовали тайные уголки Красного замка. Джон даже стал оруженосцем Ригора, когда они стали старше. Джон был единственным ребенком и единственным наследником Гриффонова Насеста. После смерти отца он назначил своего двоюродного брата Рональда Коннингтона сенешалем родового замка, пока он служил в Королевской гавани. Джон оставался там вплоть до брака Ригора с принцессой Элией Мартилл. Элия не была подходящей женой для его серебряного принца. Она была хорошенькая, но недостаточно красива в глазах Джона. Кроме того, она была хрупкая и болезненной с самого рождения. Роды только еще больше ослабили ее. Рождение принцессы Рейнис приковало ее к постели почти на полгода, а рождение принца Егона почти убило. Мистеры сказали Ригору, что она не сможет больше рожать детей. Возможно, именно это заставило Ригора обратить внимание на северную девушку, Лианну Старк. Джон не знал ее лично, он только мельком видел ее во время турнира в Харренхолле. Он предполагал, что она была красивой, насколько могут быть северные девушки, но Ригар мог бы сделать и лучший выбор. Он до сих пор не мог поверить, что Ригар короновал ее королевой любви и красоты. Логичным выбором была бы его болезненная жена, Элия. Но нет, он решил короновать Лианну Старк. В последующие годы Джон часто задавался вопросом, что заставило его благородного серебряного принца связаться с девчонкой с севера. Возможно, она была просто соблазнительницей и заманила Ригора своими северными уловками. Это было лучшее объяснение, которое он смог придумать. Ригар был хорошим человеком, и он был бы хорошим королем. Да, он был соблазнен ею, и это заставило его забыть свой долг. Это было единственное объяснение, имеющее смысл. Она была виновна в том, что королевство было втянуто в бунт. Падение династии тоже было ее виной. Она должна была знать свое место и выйти замуж за своего жениха, узурпатора Роберта Баратиона. Если бы она это сделала, тогда не было бы восстания. Этим Старкам нельзя доверять, они следовали за ложными богами и изолировали себя на севере. Этот идиот Брэндон прибыл в Красный замок со смехотворными обвинениями и потребовал, чтобы Ригар вышел к нему и безропотно умер. Он был просто еще одним глупым Старком. Похоже, это у них семейное. Их действия начали восстание, но это дало Джону шанс подняться. Это был его шанс доказать свою ценность своему серебряному принцу, но внезапно этот шанс превратился в его величайшую неудачу. Король Лейрис сместил своего бывшего десницу, лорда Уина Мерривизера. Он видел, какое впечатление производит молодой и смелый узурпатор на свою армию, поэтому он захотел, чтобы кто-то помоложе и энергичнее стал его следующим десницей. Это был звездный шанс Джона. Он пообещал Лейрису, что он доставит ему голову Роберта Баратиона и подавит восстание. И у него был шанс сделать это, но он потерпел неудачу. Именно его высокомерие привело к его величайшему поражению. После битвы при Ясеневом Броде Роберт Баратион бежал на север, чтобы встретиться с остальными повстанческими силами. Коннингтон преследовал его на всем пути до Каменной Септы, где Роберт укрылся после того, как был ранен в бою, оставшись совсем один. Он вспомнил, как он впервые прибыл к городским воротам. Он был молод, полон гордости и амбиций. Кто мог упрекнуть его в этом? Он знал, что голова Роберта на пике закончит восстание прямо здесь и сейчас. Король Лейрис назвал его десницей и дал ему армию. Это был его шанс показать себя достойным этого доверия, любви Ригора. Он убьет восставшего лорда и впишет свое имя в историю Семи Королевств. Окружив город частью королевской армии, он, таким образом, перекрыл все выходы из него и начал поиски. Его рыцари обыскали каждый дом, не пропуская ни одной двери, ни одного погреба или кладовой. Он даже отправил людей на поиски в канализацию. Простые горожане прятали его, он понимал это достаточно ясно. Они всегда были на шаг впереди, переводя его из одного дома в другой. Весь город был гнездом, полным предателей, они даже прятали его в борделе. Какой король согласится прятаться за женскими юбками? Поиски продолжались так долго, что предатель Хастерталли и собака узурпатора Старк прибыли со своими войском, чтобы освободить город. Потом была колокольная битва. Он вспомнил, как Роберта вытащили из борделя, где он прятался, с клинком в руке. Он чуть не убил Джона на ступенях знаменитой старой септы города. В тот день он был вынужден бежать, а его армия была практически уничтожена. В течение многих лет он говорил себе, что тогда он не смог больше ничего сделать. Он предлагал помилование, награды, даже взял заложников и подвесил их в клетках, чтобы все горожане увидели, что случится, если они не выдадут узурпатора. Он как-то признался в этом Майлсу Тойну несколько лет спустя. «Великий Тайвин Ланнистер не сделал бы лучше», — неустанно повторял Джон. «Вот где ты ошибся», — ответил его старый друг. «Тайвин Ланнистер даже не потрудился бы искать, он сжег бы весь этот город вместе с каждым живым существом в нем. Мужчины и мальчики, даже младенцы, благородные рыцари и септоны, шлюхи и мятежники, он бы сжег их всех до хрустящей корочки. Затем, когда пепел бы улегся, он отправил бы своих людей, чтобы найти кости Роберта. Прошло более 15 лет со дня колокольной битвы, но звук колокольного звона все еще переворачивал его внутренности. Многие говорили, что королевство было потеряно, когда Рейгар пал от боевого молота Роберта в тот судьбоносный день на Трезубце. Но война не дошла бы до Трезубца, если бы Гриф убил оленя в каменной септе. В тот день по ним звонили колокола, по Ирису и Рейле, по Ли и Рейнис, и по моему серебряному принцу. Он подвел отца, он не подведет сына. Мысль о его друге, Майлсе Тойне, опечалила его. Майлс был единственным в отряде, кто полностью поддерживал планы Иларио и Вариса. Бездомный Гарри Стрикленд был хорошим человеком, без сомнения, но он не вестеросец. У него не было такого же стремления попасть домой, как у него самого. Он задавался вопросом, как много рассказал ему Варис. Скорее всего, совсем немного. Евнух и торговец любили держать свои козыри у себя за пазухой. Из своих мыслей его вырвал громкий шум, доносящийся из окна. Было похоже, что толпа вопила и скандировала, приветствуя кого-то. Может быть, Диенерис? Он высунул голову из окна под жаркое южное солнце Валантиса и выглянул вниз на улицу. Там он увидел группу громко поющих актеров. Джон нахмурился и снова уселся на стул. Он провел руками по волосам и глубоко вздохнул, сделав еще один глоток вина. Ему нужно было расслабиться. Ему следовало бы отправиться с Тирионом и Халдоном, чтобы осмотреть улицы Валантиса. Свежий воздух и смена декораций пошли бы ему на пользу. Да, именно это он решил сделать. Джон встал и потянулся за своим мечом и прицепил его сбоку на пояс. Он также решил взять с собой будущего короля. Его предки жили за черными стенами Валантиса. Возможно, они будут рады встретиться с ним. Он встал и подошел к выходу из своей душной комнаты, опустив руку на холодную металлическую дверную ручку. Его пальцы едва успели коснуться металла, как он услышал громкий рев, от которого кровь застыла у него в жилах. Его рука буквально примерзла к дверной ручке. Это не могло быть правдой, драконам было всего несколько месяцев от роду, они не могли издавать такие звуки. Он ждал, затаив дыхание. Секунды ожидания, казалось, растянулись на несколько минут. Он медленно и шумно выдохнул, пытаясь расслабиться. Джон отпустил ручку двери, и его рука безжизненно упала вниз. Вспомнив, что собирался идти за королем, он снова потянулся к дверной ручке. На этот раз его остановил еще один громкий визг. Он инстинктивно подбежал к окну и выглянул на улицу. Вращая головой слева направо, он пытался найти источник шума. Наконец, он посмотрел вверх и увидел их. Два дракона летели бок о бок в небе. Один черный, другой зеленый с бронзовыми чешуйками. Джон был поражен их размерами. Они были намного больше, чем он ожидал. Это открытие напомнило ему о некоторых из его недавних забот, связанных с возвращением домой. Визирис должен уважать право первородства Иегона, он просто должен. Драконы издали еще один громкий рев, и это вырвало Джона из его оцепенения. Дейенерис была здесь и пришло время действовать. Пришло время зарабатывать его искупление. Он выскочил в коридор и подошел к двери Иегона. Открыв ее, он не удивился, заметив, как парень смотрит в окно на драконов. «Пойдемте, ваша милость, пришло время встретиться с вашей невестой. Драконы, я вижу только двух, а где третий? Где мой дракон?» Спросил он, все еще не в силах оторвать глаза от парящих в небе драконов. «Возможно, он на охоте, это не имеет значения, нам нужно следовать нашему плану». «Вашему плану?» Он положил руку ему на плечо. Его прикосновение, казалось, вывело Иегона из транса, и он быстро повернулся к нему. Они собрали свои скудные пожитки и спустились вниз в конюшню. Септа, Лемара и Утка ждали их, стоя рядом со своими лошадьми. Джон быстро вывел серого мерина для своего короля, затем нашел жеребца и для себя. «Как насчет Халдона или Карлика?» – спросил Утка. «Мы не будем ждать их, они знают, что нас надо искать за городом, в лагере золотых мечей», – немедленно ответил Коннингтон, быстро выезжая из конюшен. Они не могли больше ждать, он не мог больше ждать. Это был его шанс, он не потерпит неудачу снова, у него нет права на неудачу. Они быстро покинули Валантис, скача на север по Валерийской дороге в Сармеллу. День был жаркий и душный, полуденное солнце буквально испепеляло их. Тем не менее, Коннингтон не хотел задерживаться и ехал очень быстро, чтобы как можно скорее вернуться в лагерь золотых мечей. Они быстро добрались до Сармелла, где нашли Яндри и робкую деву, которые ожидали их, чтобы пересечь стремительные синие воды реки Рейны. Переправившись через реку, он оглянулся на Валантис. Драконов не было видно в небе, и даже если они там были, он вряд ли смог бы их рассмотреть их с этого расстояния. Тем не менее, мысли о драконах не должны были отвлекать его, у них все еще был план, и ему нужно было сосредоточиться на его выполнении. Он отвернулся от города и посмотрел на другой берег Рейны. Там он увидел корабли, которые поднялись вверх по течению, чтобы переправить их отряд на другой берег. Подойдя ближе, он заметил активность на палубах. «Это было хорошо», — решил он. Они уже готовились к отъезду. Высадившись на противоположном берегу, они вскочили на своих лошадей и поехали в лагерь. Вокруг лагеря была вырыта глубокая канава с заостренными шипами внутри. Палатки были установлены в виде упорядоченных рядов с достаточно большим пространством между ними для удобства передвижения. Сточные канавы были вырыты рядом с рекой, поэтому ее течение легко смывало отходы. К северу от лагеря находилось стойбище слонов, в их отряде насчитывалось около двух десятков. Джон улыбнулся про себя. В мире не существовало ни одного боевого коня, который выстоял бы против слона. Когда они достигли окраины лагеря, их темп замедлился. Они остановились, наблюдая, как шеренга солдат марширует к кораблям. Джон был доволен прогрессом. Чем раньше солдаты погрузятся на корабли, тем быстрее они прибудут к Валантису. На подходе к лагерю он увидел, как Гарри целенаправленно идет к нему с одним из своих генералов, следующим по пятам за ним. «Коннингтон», — фамильярно сказал он, — «настал наш день, а, похоже на то», — проворчал Коннингтон. Он не разделял радостного настроения Гарри, сейчас не время для празднования. «Все наши люди направляются к кораблям, слоны на подходе, и мы будем готовы уйти. Каков наш план действий в городе? Мы отправляемся туда и заходим в западную гавань. Королева Дейенерис и ее силы прибудут с востока и, вероятно, высадятся в восточной гавани. Сначала мы возьмем город, поэтому, когда их силы прибудут, мы будем готовы передать город им», — пояснила Иегон. «Как скоро мы будем готовы уйти?» «Мы будем готовы к полудню», — ответил Гарри. «Слишком медленно, поторопитесь», — Джон согласился с ним. «Им нельзя опаздывать. Захват города в качестве доказательства их преданности имел важное значение для их плана». «Хорошо, я ускорю подготовку к нашему отъезду», — сказал Гарри. Он быстро ушел, чтобы сделать необходимые приготовления. Затем Джон направился обратно к воде к их кораблю. Они будут путешествовать на флагмане во главе флота. Когда они, наконец, добрались до болотистых берегов Рейны, он посмотрел на реку и увидел приближающуюся маленькую лодку. Подойдя поближе, он увидел, кто это. Халдон вернулся, без Тириона. Джон нахмурился. Он послушал карлика, и теперь это вышло ему боком. «Где Тирион?» — спросил он Халдона, как только его маленькая лодка коснулась берега. «Я не знаю. Возможно, мертв. Я потерял из виду его, когда началось восстание». «Восстание?» — непонимающе спросил Эйгон. «О чем ты говоришь?» «Началось восстание рабов», — задыхаясь, сказал Халдон. «Они приземлились на верхушке храма Владыки Света и сказали, что освобождают всех рабов в городе. Как? У них же нет с собой армии. Они сказали, что им не нужна армия. Рабов в городе насчитывается в 5 раз больше, чем хозяев. Они просто сказали рабам взять свою свободу». «Так, начни с самого начала», — приказал Джон. У него было плохое предчувствие насчет этого, все пошло не по плану. Не должно быть никакого арабского восстания. Как золотые мечи смогут прийти и захватить город, когда рабы уже сделали это за них? Ну, как вы знаете, мы покинули гостиницу, чтобы прогуляться и исследовать город. Мы уже шли обратно по длинному мосту, когда услышали рев драконов. Все смотрели на них, когда они пролетели над городом. Мы увидели, что они приземлились где-то в Красном храме, и, похоже, каждый раб в городе устремился туда. У нас не было выбора, кроме как идти вместе с потоком людей. Как только мы дошли до Красного храма, все остановились и ждали на площади их появления. Там были 1000 рабов, вся площадь была забита ими. Карлику пришлось вскарабкаться мне на спину, чтобы хоть что-то увидеть. Когда они, наконец, появились на балконе храма, площадь разразилась приветственными криками. Они шли бок об бок, рука в руке, остановившись на возвышении. Они произнесли свою речь, а затем запустили восстание. «Дерьмо», — выругался Джон. «Это было плохо. Все еще хуже, чем ты себе представляешь», — Джон недоверчиво покачал головой. «Их план уже развалился, что может быть хуже? Она беременна и очень явно». Коннингтон был ошеломлен. «Как может Эйгон жениться на ней, когда она уже носит ребенка другого мужчины?» Как будто события восстания Блэкфейра повторялись снова и снова. «Какое невезение, чертовское невезение», — сказал Эйгон после паузы. «Но это не конец света. Когда мы встретимся с ними и объясним ситуацию, мы сможем найти выход из этой ситуации. Визирис вспомнит о своей помолвке с Рианной, а мы расскажем ему, зачем необходимо придерживаться ее. Нам нужны силы Дорна, чтобы вернуть Вестерос, и я уверен, что он согласится соблюдать эту договоренность». «А что насчет младенца?» — быстро спросил Джон. «Ребенок будет принцем или принцессой со своим собственным правом наследования. Если понадобится, я мог бы жениться на ребенке Визириса, если это будет девочка, чтобы соединить обе линии». Джон был впечатлен его быстрыми решениями, это качество сослужит ему хорошую службу, когда он будет королем. Однако он заметил, что Халдон качает головой. «Что не так?» – спросил Джон, опасаясь худшего. Мужчина, который был с Диенерис, выглядел как Таргариен, но он объявил, что он не Визирис. Он утверждает, что он Эйгон Таргариен, законный сын Ригара Таргариена и Лианны Старк. Коннингтон в шоке посмотрел на полумейстера. Это не могло быть правдой, его серебряный принц дал ребенка северной шлюхе. Нет, он не мог в это поверить. Многоженство считалось грехом в вере семерых. Ребенок не мог быть законным, это просто не могло быть правдой. Самое главное, где этот ребенок мог скрываться? Эйгона вывезли контрабандой из столицы. Нет, это была ложь, Варис знал бы о другом ребенке. Невозможно, прошептал Коннингтон. Это просто невозможно. Я не уверен, что это уже так важно, начал Халдон. У него есть Диенерис и драконы за спиной, и это придает ему легитимности в глазах королевства. Джон уставился на полумейстера, не сомневаясь в правдивости и логике его слов. Если Диенерис по-настоящему предана этому фальшивому принцу, тогда они ничего не могли сделать. Это не имеет значения. Мы все равно отправимся в Валантис. Я убью этого фальшивого принца и возьму свою невесту, высокомерно заявил Эйгон. Нет, тихо сказал Джон, Эйгон повернулся и посмотрел на него с недоверием. Нет, что значит нет? Ты не можешь сказать мне нет. Джон был потрясен, Эйгон никогда раньше так не разговаривал с ним. Ваша милость, простите меня, сказал Джон, но я призываю вас проявить осторожность. Если это правда, что Диенерис любит этого фальшивого принца, тогда вы не можете сражаться с ним сегодня. Вам придется сражаться с драконами, а для этого вам понадобится план. Эйгон яростно взглянул на него, его темно-голубые глаза почти почернели от гнева, но Джон не отводил взгляд. Он решил не уступать. Наконец, Эйгон отвернулся и, в свою очередь, посмотрел на воду. Джон вздохнул с облегчением, он уже не был молодым принцем, которого он встретил много лет назад. Он становился королем и начинал осознавать свою силу. «Если сегодня мы не идем на Волантис, тогда что мы будем делать?» — спросил Эйгон, поворачиваясь к нему. Джон немного помолчал. Планы Вариса и Иларио были уничтожены, они больше не могли на них рассчитывать. Они не будут возвращаться в Пинтос и ждать, пока они придумают новый план. С этого момента он сам будет составлять планы. Им нужны были союзники, золотых мечей было бы недостаточно для их плана, их было всего 20 тысяч человек. «Дорн», — сказал он после паузы. «Дорн?» — переспросил Эйгон. «Да, нам нужны союзники в Вестеросе. Ты сын Эли, Дорн будет рад приветствовать тебя. Как только королевство увидит, что уважаемый принц Даран Мартилу является вашим союзником, это добавит законности ваши притязаниям». Джон наблюдал, как Эйгон размышлял об этой возможности. «Ты прав, у этого фальшивого принца нет союзников в Вестеросе, никто не присоединится к его делу. Он утверждает, что является сыном, о котором никто не знал. Позови Гарри и скажи ему, что король решил отправиться в Дорн». Джон кивнул и пошел искать Гарри Стриклинда. «Они отправятся в Дорн, и там у него будет шанс на искупление. Он посадит на престол истинного Эйгона и убьет другого претендента вместе с его проклятыми драконами. Десница короля». Неду Старку снилось, что он оказался на юге, в Королевской гавани. Он летел над высоким холмом Эйгона и Красным замком. Нет, проскользнул сквозь стену, пока не оказался над тронным залом в Красном замке. Но присмотревшись, он понял, что так тронный зал выглядел до того, как Роберт забрал трон. Он увидел огромные черепа драконов, украшающие стены зала. Хотя ящеры, которым они когда-то принадлежали, были давно мертвы, их размеры все еще поражали. Он осмотрел тронный зал и увидел безумного короля, сидящего на своем троне. Он куда-то указывал с триумфом на своем лице. Нет, огляделся и понял, почему он так жутко улыбался. Это был день смерти его отца и брата. Нет, слышал рассказы, но теперь он смог увидеть это своими глазами. Он беспомощно наблюдал, как его брат задушил себя, пытаясь освободить своего отца. Он слушал крики своего отца, когда дикий огонь медленно сжигал прямо в его собственных доспехах. Испуганный Нет приземлился на полу тронного зала, повернувшись спиной к черепам дракона, оказался лицом к лицу с другими присутствующими в зале людьми. Он увидел рыцарей королевской гвардии, все они в ужасе смотрели, как король совершает этот безумный поступок, но никто из них не шевельнулся, чтобы остановить это, им было запрещено вмешиваться. Нет, вытащил свой меч и двинулся вперед, но как только он сделал первый шаг, он услышал низкий гортанный рык. Он медленно обернулся и оказался лицом к лицу с драконом. Огромный черный монстр с красными полосками, украшающими его чешую. Он услышал еще одно рычание и повернулся в направлении шума. Это был другой дракон, зеленый с бронзовыми чешуйками. Дракон обнажил клыки и Нет смог заглянуть глубоко в его горло. За рядами острых, как бритва, черных зубов глубоко в глотке он увидел пузырящееся расплавленное зеленое пламя. Нет медленно отступил от дракона, пока спиной не почувствовал что-то горячее. Он быстро развернулся и увидел третьего дракона, кремово-золотого. Нет снова отступил назад, в то время как драконы медленно двинулись вперед. Каждый из них рычал и обнажал клыки. Нет был в ужасе. Он услышал громкий рев, который потряс тронный зал и заставил его упасть на колени. Он повернулся и посмотрел на зеленого с бронзой дракона, который изучающе смотрел на него сверху вниз. Он услышал громкий крик, исходящий с того места, где были связаны его отец и брат. Он повернулся на звук и с ужасом увидел, это уже не его отец и брат, а Кейтлин и Санса заняли их места. Кейтлин горела в огне, в то время как Санса задыхалась до смерти в петле из цепей. Их крики, Нет никогда не забудет их крики. Он снова услышал низкое рычание и понял, что зеленый дракон рассердился. Он смотрел, как дракон изучает его своими бронзовыми глазами, сверкавшие ярче, чем полированные щиты. Нет ощущал, как эти глаза заглянули в его душу, как бы взвешивая все его поступки, которые он когда-либо совершал в своей жизни. «Пожалуйста», — прошептал Нет. Затем дракон открыл рот, и его поглотило яркое зеленое пламя. Нет резко проснулся. Он шумно дышал, пока его взгляд бродил по темной комнате в Орлином гнезде, и он осознал, что это был просто сон. Тем не менее, этот сон напугал его. Ему раньше никогда не снился этот трагический день. Он не был уверен, что с этим делать, Были ли это древние драконы или новые? Было бы разумно предположить, что они были древними драконами. Должно быть, они появились благодаря черепам, которые выстроились в тронном зале. Да, это имеет смысл. Черный дракон мог быть только Балерионом Черным Ужасом, а другие драконы были похожи на других легендарных драконов. Нет, внезапно осознал, что он забыл их имена. Вот Ирья точно помнит их. Ей всегда нравились рассказы о Таргариенах и их драконах. Его размышления завели его дальше, и он подумал о другой возможности. Могут ли они быть новыми драконами, которых дети Таргариенов возродили на Востоке? Неужели его сон хотел показать ему, что Таргариены и их драконы снова навредят его семье? Нет, выскользнул из постели и направился к каменной раковине в углу комнаты. Он плеснул на лицо холодной водой, а затем подошел к окну. Его комната находилась в девичьей башне, самой восточной башне Орлиного гнезда. Из своего окна он мог видеть весь путь к подножию копья гиганта. Ему даже удалось нечетко разглядеть лунные врата и другие замки. Правда, они выглядели как детские игрушки с этой высоты. Последние несколько дней они находились в Орлином гнезде. Роберт приказал всем лордам долины прибыть сюда, чтобы он мог лично обратиться к каждому из них. Перед ними возникла огромная проблема. Со смертью Джона Аррена, Лизы и Робина, у дома Арренов не осталось наследников. Им нужно было встретиться с лордами и решить, кто будет новым лордом Орлиного гнезда и хранителем Востока. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, слушая умиротворяющий шум водопада. Он открыл глаза, решив, наконец, одеться. Прошлой ночью лорд Ройс сообщил им, что лорды долины собрались у лунных врат. Сегодня все они должны прибыть в Орлиное гнездо. Он тепло оделся, из-за высоты, на которой находился замок, здесь всегда было довольно холодно. Закончив одеваться, он покинул свою комнату и направился в высокий чертог, где подавался завтрак. Это был длинный строгий зал, стены которого были сделаны из белого мрамора с голубыми прожилками, чтобы представить цвета дома Арин. В зале было несколько арочных окон, между которыми находились факелы. На одном конце высокого чертога возвышался трон королей горы и долины, вырезанный из чердрева. Ему на глаза снова попалась лунная дверь, и как только он закрывал их, он все еще мог видеть, как Лиза проваливается туда с ребенком. Он сожалел, что она это сделала. Они были бы милостивы к ней, отправили бы ее служить к молчаливым сестрам. В конце концов, что касается ее сына, то они не наказывали бы ребенка. Маленький мальчик не сыграл никакой роли в этом ужасном деле. Нет, направился в противоположный конец зала, где нашел стол, заставленный едой. Он наполнил свою тарелку беконом, схватил кусок хлеба и налил себе эль. Он сел за стол и начал не спеша завтракать, наблюдая, как зал постепенно заполнялся людьми. Он увидел, как в зал зашел Брон, наемник. Его план сработал. Он и горные кланы поднялись другим путем в замок и отвлекли всех его защитников, что означало, что королевские войска избежали обстрела стрелами или большими валунами. Нет, приветливо кивнул ему, получив в ответ нахальную улыбку. Наконец, появился Роберт с полной тарелкой еды. С тех пор, как мизинец был обезглавлен, король был в хорошем настроении. Он смеялся и шутил с солдатами, которые поднялись с ними в Орлиное гнездо, напоминая ему о Роберте, которого он знал после битвы на Трезубце. Роберт завтракал в дальнем конце зала возле трона из чердрева, одновременно разговаривая с сиром Баристаном и сиром Арисом.